смерть тебе рассказал я никому. А непонятных мыслей, слов, нелояльных слов или лить под матрасом постреченный, компенсируя отсутствие моральных остатков. Гашки синдром, оп, гашки синдром, оп, гашки синдром. Жить как пружина, привыкнув, легко убивать. Афганский синдром, афганский синдром, афганский синдром.